Обстоятельства сложились так, что капитан Сундукер никогда не плавал под российским флагом. Купив бригантину, он собрался сделаться русским капитаном не только по натуре, но и по документам, но не удалось. Русского паспорта ему так никогда и не дали. Но в душе капитан оставался Фомой Сундуковым, и однажды душа эта очень возмутилась. Дело было во время русско-японской войны. Капитан с грузом скобяных изделий шел в Шанхай и вдруг увидел, что японский миноносец в нейтральных водах остановил русский госпитальный пароход. На белом пароходе были большие красные кресты, и не было оружия. Но командир миноносца потребовал, чтобы экипаж, врачи и раненые сошли в шлюпки и собирался пустить плавучий госпиталь на дно. Капитан Сундукер флажками сигнального свода запросил японцев, что, мол, за безобразие, с каких пор международные правила позволяют топить суда с красными крестами. Командир миноносца был поражен нахальством маленького парусника. Деревянная лоханка с двумя мачтами под каким-то непонятным колониальным флагом, не то французская Гвиана, не то северная британская Борнео смеет вмешиваться в планы военного корабля Его Величества, императора страны восходящего солнца. Однако природная учтивость взяла в японца верх, и тот приказал передать, чтобы шхуна «Я больше не буду» шла своим путем, порт назначения, или куда подальше. Капитан Сундукер вскипел. Он терпеть не мог, когда его бригантину называли шхуной. Это разные типы судов. Бригантина считал он гораздо благороднее и красивее. На бригантине были подняты на гроцтенге новые флаги. «Требую прекратить пиратскую акцию, иначе...» Не знаю уж, какими флагами обозначалось угрожающее многоточие. Японцы для острастки пальнули из мелкого орудия впереди по ходу сумасшедшего парусника. Ветер был достаточно свежий. Бригантина сделала лихой поворот о верштаг, подошла ближе и подняла еще один сигнал. «Предупреждаю последний раз! Считаю до трех!» Затем поднялся флаг с косицами из белой и синей вертикальных половинок. В данном случае это была цифра 1. И через несколько секунд угрожающе пополз еще один флаг, тоже с косицами, совершенно красный. Это была цифра 2. И, наконец, заполоскал на ветру белый с красным кружком посредине вымпел. Это была грозная цифра 3. Помощник капитана Сундукера, громадный седой негр Боб Бобсон, в это время самолично заряжал гарпунную пушку. Поскольку парусник Томаса Джона Сундукера был приписан к разряду китобоев, крупная гарпунная пушка всегда стояла на полубаке бригантины под колоколом. На первый взгляд она годилась лишь для охоты на простодушных морских животных, но никак не для сражений. Однако пустотелые, похожие на стальные бутылки наконечники гарпунов были наполнены новейшей мощной взрывчаткой с завода в городе Глазго. И вместо пробок в этих бутылках торчали американские контактные взрыватели компании «Cookson and Company». Эти гарпуны не раз выручали капитана Сундукера при встречах с наглыми и жестокими пиратами южно-китайских вод. И потом уже все пираты знали, что связываться с бригантиной я больше не буду, себе дороже. Но японские военные моряки этого, увы, не знали. Итак, Боб Бобсон стоял у заряженной пушки, вымпел цифры 3, трепетал на ветру, а японский миноносец, конечно, не думал убираться. Капитан Сундукер вздохнул. «Стреляй, Бобби, делать нечего». По сравнению с бригантиной, миноносец был, разумеется, великая сила, но по военным понятиям не слишком грозная боевая единица, даже без всякой брони под ватерлинией. А именно туда, ниже уровня воды, угодил гарпун. Мало того, что дыра от таких размеров, еще и паропровод перебило. Горячий пар не давал матросам спуститься к пробоине. Миноносец под белым с красным лучистым солнцем флагом лег на борт и загудел, как раненый слон. Матросы флота Его Императорского Величества посыпались с палубы в воду, как горох с наклонившегося стола, и поплыли к русским шлюпкам, уже не ради захвата, а лишь бы не потонуть. Кое-кто из офицеров тоже оказался в воде, но большинство из них, в том числе и командир миноносца, не выдержали такого скандала, поражения от деревянной посудины. Прямо на мостике гибнущего корабля гордые самураи сделали себе харакири. Знаешь, что это такое? Знаю. А все-таки их немножко жаль. Да, капитан Сундукер тоже жалел их, когда узнал о таком конце. Он так и сказал, когда дело разбиралось в американском консульстве. Где разбиралось? В американском консульстве в Шанхае. Дело в том, что американцы тогда сочувствовали японцам, хотя открыто в войну не вмешивались.